Она не была краснолицей. Как и другая сиделка, она почти всегда улыбалась. Но, как и то, ей было сегодня не до улыбок. Она выпрямилась, когда подошел боцман, и коснулась его руки. «Это было ужасно, да, Арчи?» «Ни за что я не хотел бы пройти через это снова. Я рад, что тебя там не было, Джанет». «Я имею в виду не это, не похороны. Это же ты зашивал их. Говорят, от связиста остались одни куски и клочки». «Преувеличение. Кто тебе сказал об этом?» «А Джонни Холбрук. Ну, ты знаешь, молодой санитар. Тот самый, который тебя боится». «Нечего меня бояться», — рассеянно бросил боцман, оглядываясь по сторонам. «А здесь, похоже, перемены. Нам пришлось выкинуть из палаты нескольких так называемых выздоравливающих пациентов. Ты бы видел эту сцену. Можно было подумать, что их отправляют на верную смерть, или, по крайней мере, в Сибирь. А так с ними все в порядке. Конечно, они не симулянты, но чересчур привыкли к мягкой постели и испортились». «А кто в этом виноват, как не ты, Айрин? Они просто не могли вынести разлуки с вами. А где наша львица?» Джанет бросила на него неодобрительный взгляд. «Это ты так относишься к сестре Моррисон?» «Ну, конечно. Именно ее я называю львицей. И я сунул нос в ее логово». «Ты просто ее не знаешь, Арчи. Она действительно чудесный человек. Мэгги — моя подруга. Нет, на самом деле». «Мэгги?» «Так мы обращаемся к ней, когда не на работе. Она сейчас в соседней палате». «Мэгги! Кто бы мог подумать? А я-то считал, что она плохо к тебе относится, потому что она терпеть меня не может, ей не нравится, когда я с тобой болтаю». «Пустяки. Да, кстати, Арчи». «Да?» «У львицы логова нет». Боцман даже не соблаговолил ответить. Он прошел в соседнюю палату. Сестры Моррисон там не оказалось. Из восьми больных, похоже, только двое, МакГиган и Джонс, были в сознании. Боцман подошел к их постелям, они были расположены напротив друг друга, и спросил: «Ну, как дела, ребята?» «Прекрасно, боцман», — ответил МакГиган. «Нам совсем здесь делать нечего. Вы будете оставаться здесь до тех пор, пока вам не разрешат уйти». «Всего 18 лет. Интересно, сколько времени пройдет, прежде чем они забудут обезглавленного Роллингса, лежащего у штурвала?» Только он подумал об этом, как в палату вошла сестра Моррисон. «Добрый день, сестра Моррисон». «Добрый день, мистер МакКиннон. Делайте обход, как я вижу». Боцман почувствовал, как закипает, но сдержался, продолжая выглядеть задумчивым. Он, по всей видимости, не сознавал, что его задумчивость при определенных обстоятельствах вызывала у людей состояние тревоги. «Я просто зашел перекинуться с вами парой слов, сестра». Он оглядел палату. «Да, не очень-то веселая у вас здесь компания. Я думаю, что сейчас не время и не место для шуток, мистер МакКиннон». Губы ее не были сжаты, как это могло бы быть, но слова были произнесены сквозь зубы. боцман несколько секунд смотрел на нее, достаточно долго, чтобы она стала проявлять признаки нетерпения. Подобно большинству людей, за исключением болтливого Джонни Холбрука, она считала боцмана веселым, легким в общении человеком, на котором можно ездить верхом.